Потерпи до завтра, расскажу. Мама как чувствовала. Что? Сегодня утром сказала. Что-то мне не верится, что эта свадьба состоится. Любимая моя Соня. Она чувствует меня как родную дочь. Я точно знаю, что сейчас они втроем помчатся приводить в жилой вид мою заброшенную квартиру. Как же я по ним соскучилась. И тут же позвонила Анита. «Фаинчик, это правда?» Голос у нее был ликующий. «Правда, у меня уже билет на утро». «Круто! Ты молодчина, Фаинчик. Я вернусь послезавтра, и тогда увидимся. Пока не говори никому ничего. Я сама всем все объявлю. Договорились?» «Конечно, да я не успею ничего. Короче, жди моего звонка». Когда я вернулась, отец был уже дома. «Ну, ты и учудила», — покачал он головой. «Папа». «Да ладно», — шепотом произнес он и подмигнул мне. «Я, как ты знаешь, не слишком верил в этот брак». «Значит, ты не сердишься?» — тоже шепотом спросила я. «Чего мне-то сердиться? Я хочу только, чтобы ты была счастлива». «Нет, в данном случае лучше сказать, чтобы ты не была несчастна». «Но Карлота рвет и мечет. Ты вправду утром улетаешь?» «Да, уже позвонила Федяке». «А что с работой? Тебя твоя Анита поманила?» «Если честно, да». Но последним толчком послужил Цицерон. Я рассказала отцу о разговоре с Серджио. Да пошел он куда подальше. Таково было папино резюме. «Папочка, я тебя обожаю». «Да, и забудь эти глупости с возмещением ущерба». «Но я не хочу. Тебя это вообще не касается. Папа». «Бомбина, кстати, у тебя есть в Москве деньги?» «Есть, не волнуйся. Еще Анита мне поднимает зарплату. Ей можно верить?» «Да, я ее за язык не тянула, и она очень во мне нуждается». Он ласково потрепал меня по волосам. «Бомбина, я рад. Я опять узнаю свою дочку. А то бродила тут по дому какая-то бледная копия моей девочки. К черту! Найдешь себе мужа в России. А если не мужа, то мужика, от которого родишь. И к черту всяких мужей. Родишь и подбросишь деду, а я уж воспитаю. И зачем нам какие-то чужие противные дядьки? Папа, а как же достоинства, которые можно открыть? А ты запоминаешь все глупости, которые я говорил в жизни? Я очень боялась, что Серджио примчится и будут долгие мучительные объяснения. Но он даже не позвонил. Или просто не получил еще моего сообщения. Как бы там ни было, но утром отец отвез меня в аэропорт. Карлота держалась со мной довольно сухо и не звала приехать при первой возможности, как обычно. Ну и ладно. Меня огорчало только то, что я не простилась с Цицероном. Но рано утром у него неприемные часы. Встречали меня Федяка и тетя Соня. Она обняла меня, расцеловала. «Маленькая моя, как хорошо, что ты сбежала из-под венца. Я, конечно, твоего жениха видела только на фотках, да и то в компьютере, но он мне не понравился. Красивый, но какой-то холодный, чужой. Ну его. Ну, мы у тебя прибрались. А что с работой? Возвращаюсь в свой журнал. Здорово. Ох, как я по тебе соскучилась. Но я сорвала вам поездку в Рим. Да почему? Мы непременно поедем. Просто будем чувствовать себя там легко и непринужденно. Ой, Финик, вмешался в разговор Федяка. Мама так тут психовала. Из-за чего? Ну как же, там светское общество, а в чем я пойду на свадьбу? Я же не знаю, как там у них принято, боюсь показаться чумичкой.